— Вы справитесь, мистер Райт. Надо держаться. Вот и вся премудрость. Рано или поздно полегчает. Сейчас вам, небось, кажется, что жизнь кончилась, и как прежде уже не будет. Но ведь я понимаю. Ладно, поеду домой. Извините, если добавил вам треволнений. Постараюсь расслабиться, и все будет хорошо. Глядя вслед машине, полицейский гадал, правильно ли он поступил, отпустив Райта. В конце концов, он решил, что забирать этого человека не имело смысла. Если тащить в участок каждого, кто норовит свести счеты с жизнью, с ума сойти можно. А этот Райт даже не пытался покончить с собой. Он просто думал о самоубийстве. Не посадишь же всех, у кого появляются такие мысли. Нар не хватит. Полицейский достал из кармана блокнот и карандаш и записал «Эдвард Райт». А чтобы не забыть, что это за имя, нацарапал рядом густые брови, похоронил жену, раздумывал, не прыгнуть ли с моста. Психиатр поглаживал остренькую бородку и разглядывал лежавшего на кушетке пациента. Бородка и кушетка, как он не раз говорил жене, очень важны. Благодаря этим зримым символам пациенты видят в нем скорее функцию, чем личность, и это облегчает общение. Жена ненавидела эту бородку и подозревала, что кушетка служила ему для облегчения общения совсем другого свойства. «Да, верно», — думал психиатр, — «пару раз мы с моей толстой белобрысой секретаршей забирались на эту кушетку вместе. Очень памятное событие», — мысленно признал он и смежил веки, с наслаждением вспоминая, как приятно было им с Ханной изучать Диана Бредового Крафта Эббинга страницу за страницей. Психиатр неохотно отогнал эти думы и заставил себя сосредоточиться на пациенте. «Жизнь утратила всякий смысл», — долдонил тот. «Я буквально заставлял себя существовать день за днем». «Все мы живем одним днем», — вернул психиатр. «Но разве каждый новый день непременно должен быть тяжким испытанием?» «Нет. Вчера я был на грани самоубийства. Нет, позавчера. Чуть не прыгнул с моста через Мрицти». «Ага, дальше?» Мимо шел полицейский. «Впрочем, я бы все равно не прыгнул». «Почему?» «Не знаю». Извечная пьеса шла по наезженной колее. Нескончаемая беседа врача и больного. Иногда врачу удавалось провести целый час, вообще ни о чем не думая, отвечая привычными штампами и не слыша ни единого слова из монолога страждущего. «Интересно, а приношу ли я пользу этим людям?» — размышлял психиатр. «Ну, хоть какую-то. Может, им просто хочется выговориться? И они довольствуются иллюзией слушателя? А может, моя профессия не более чем интеллектуальное мошенничество? Будь я священником, усомнившимся в своей вере, пошел бы к ближайшему епископу». «Но у психиатров нет епископов?» «В психиатрии одно плохо. Не существует четкой иерархии. Разве можно выстроить также хоть одну абсолютистскую религию?» А потом ему пришлось выслушать повествование о сне. Ой, почти все пациенты увлеченно скармливали психиатру свои сновидения, и это раздражало его. Порой ему казалось, что все это грандиозный розыгрыш, и на самом деле никаких сновидений не существует. С чисто научным любопытством слушал он изложение сна, изредка поглядывая на часы, Жалею, что 50 минут, отпущенные пациенту, еще не истекли. Насколько он понимал, сон этого парня свидетельствовал об утрате жизнелюбия и возникновении подспудной жажды смерти, и желание покончить с собой, слабо подавляемого страхом и воспитанием. Интересно, долго ли он сможет противиться стремлению наложить на себя руки? Он ходит сюда уже 3 недели, но если что и меняется, то только к худшему. И вот очередной сон. Психиатр смежил веки и перестал слушать пациента. «Еще 5 минут», — сказал он себе. «Еще 5 минут, и этот болван уберется. А тогда, возможно, удастся подбить толстую белобрысую Ханну на дальнейшее экспериментирование». Накануне психиатр вычитал у Штекеля нечто весьма сладострастное. Врач пытливо разглядывал мужчину. Густые брови, глубоко посаженные глаза, искаженные страхом и отчаянием черты. «Мне надо сделать промывание желудка, доктор. Вы можете провести процедуру прямо тут? Или придется ехать в больницу?» «А что с вами стряслось?» «Пилюли». «Какие пилюли? И сколько?» Мужчина перечислил врачу, что входит в состав принятых им пилюль, и сообщил, что проглотил 20 штук. «Смертельная доза 10, — просветил его врач. «Давно это было? 30 минут назад. Нет, даже меньше. 20 минут. А потом вы решили не совершать этой вопиющей глупости, так? Насколько я понимаю, вы так и не уснули. 20 минут? Почему раньше не пришли?» Пытался вызвать рвоту. И не смогли. «Что ж, попробуем вас прокачать», — решил врач. Процедура оказалась весьма неприятной, а результаты анализа содержимого желудка и подавно. «К счастью, — сказал врач, — успели вовремя, лекарство еще не всосалось в кровь. Разве что совсем чуть-чуть». «Жить будете», — заявил врач на прощание. — Спасибо, доктор. Не стоит благодарности. Как вы понимаете, мне придется сообщить об этом. Вы лучше не надо. Я стою на учете у психиатра. По сути дела, я наглотался этой дряни скорее по недосмотру, чем по какой-то иной причине. — 20 пилюль? Врач передернул плечами. — Ничего себе недосмотр! —